Глава 11. В Лондоне было достаточно холодно, чтобы подумать об эмиграции. Я вернулся рано утром во вторник. В ботинках у меня хрустел песок. Я сочувствовал эскимосам. Меня встретил Оуэн с бледным и вытянувшимся лицом. «Снег, дождь, на железных дорогах забастовка», — сообщил он, загружая мой чемодан во взятую на прокат картину. «Мягкую сталь, которую вы заказывали, до сих пор не привезли. Из зоопарка Ридженс Парк сбежала кобра». «Спасибо большое». «Не за что, сэр». «Что-нибудь еще?» «Из Нью-Маркета звонил некий мистер Кеннет и сообщил, что Гермес проиграл скачку. И еще...» «Что?» — спросил я, пытаясь заставить себя смириться со своей участью. «Вы не заказывали навоз, сэр?» «Нет, конечно». В палисаднике у меня перед домом стояли три катки с фуксиями и старое ореховое дерево. Остальное было вымощено булыжником. За домом не было ничего, кроме мастерской. «А кто-то его привез, сэр?» «И много. Я плохо себе представляю, как дворники будут его убирать». Оуэн уверенно вел машину из Хитроу домой, а я дремал. Мне все еще казалось, что сейчас полночь. Остановились мы не на дорожке, а на улице, потому что дорожка была завалена кучей дерьма в 5 футов высотой. Ее даже нельзя было обойти, не вляпавшись. Я кое-как пробрался к двери со своим чемоданом, а Оуэн уехал подыскивать другое место для стоянки. На коврике перед дверью я нашел сопроводительную записку. Почтовая открытка, на которой шариковой ручкой написано крупными буквами. «Дерьму, дерьмо». Коротко и ясно. Маленький сюрприз. Не слишком оригинально, но все же неприятно. Этот подарок слишком красноречиво говорил о ненависти, которая его вызвала. «Фелисити, что ли?» В содержимом кучи было что-то знакомое. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что она состоит из полуперегнившего конского навоза вперемешку с небольшим количеством соломы и уймой опилок. Нет поставщика удобрений, а прямиком из конюшенной навозной кучи. Причем, похоже, из той самой, хорошо знакомой мне кучи Джоди. Впрочем, это ни о чем не говорит. Навозные кучи наверняка все очень похожи. Оуэн вернулся и с отвращением уставился на вонючее препятствие. «Если бы я не ездил на машине к себе домой, как вы говорили, я не смог бы выехать сегодня из гаража, чтобы вас встречать. А когда это сюда свалили?» «Я был тут вчера утром, сэр, чтобы приглядеть за домом, а сегодня утром приехал включить отопление, и на тебе». Я указал ему на открытку. Он прочел, с отвращением наморщил нос, но в руки ее брать не стал. «На ней наверняка должны быть отпечатки пальцев». «Думаете, стоит сообщить в полицию?» — с сомнением спросил я. «Стоит, сэр. Неизвестно ведь, что еще взбредет в голову этому шизику. В смысле, если уж человек положил столько трудов лишь для того, чтобы вам насолить, он действительно не в себе». «Очень разумно, Оуэн. Благодарю вас, сэр». Мы вошли в дом, и я вызвал констебля. Констебль пришел после обеда, посмеялся, но карточку унес, упаковав ее в полиэтиленовый пакет. «А что делать со всем этим дерьмом?» — угрюмо спросил Оуэн. «На удобрение оно не годится. В нем слишком много непереваренных семян. Сорняки будут». «Завтра уберем». «Да тут же, небось, не меньше тонны». Оуэн помрачнел еще больше. «Я не имел в виду, что мы будем сами разгребать его лопатами», — сказал я. «Наймем экскаватор». Остаток дня ушел на то, чтобы нанять все, что надо. Если постараться, можно нанять все, что угодно. Найти экскаватор оказалось проще всего. А список у меня был довольно длинный. Примерно в то время, когда банкиры обычно тянутся за шляпами, собираясь домой, я позвонил Чарли. «Ты оттуда прямо домой?» — спросил я. «Не обязательно. Не зайдешь на рюмочку?» «Сейчас буду», — ответил он. Когда Чарли приехал, Оуэн сел в его ленд-ровер, чтобы отогнать его на стоянку, а сам Чарли остался стоять, растерянно созерцая навозную кучу. В свете фонарей она не стала привлекательнее, и к тому же теперь она начинала растекаться по краям. «Кто-то меня очень нежно любит», — усмехнулся я. «Проходи и вытирай получше ноги». «Ну и вонища!» «Сортирный юмор», — согласился я. Чарли оставил свои ботинки рядом с моими на газетке, которую Оуэн предусмотрительно постелил у входа, и поднялся вслед за мной наверх в одних носках. «Кто это сделал?» — спросил Чарли, наливая себе огромную порцию виски. «Жена Джоди, Фелисити, обозвала меня дерьмом после сэндауна». «Думаешь, это она?» «Бог ее знает. Она девушка способная». «А кто-нибудь видел у меня процесс доставки?» Оуэн расспрашивал соседей. Никто ничего не видел. В Лондоне вечно никто ничего не видит. Все, что ему удалось узнать, это что в 7 вечера накануне, когда человек, живущий через 2 дома от нас, вышел прогуляться со своим лабрадором, который регулярно поливает мои фуксии, кучи еще не было. Чарли допил свое виски и спросил, что я делал в Майами. Я невольно расплылся в улыбке. «А кроме этого, я купил лошадь. Тебе еще мало?» «Подмену для Энерджайза». «Ну-ка, ну-ка, расскажи все дядюшке Чарли». «Я рассказал, если не все, то почти все. Проблема в том, что мы можем подготовиться встретить его в субботу перед Стратфордом, а он возьмет и решит везти его в Ноттингем в понедельник или в Линкфилд в среду. Или вообще решит не выставлять его. А может ударить мороз и скачки отменят». «А когда это станет известно?» — спросил Чарли. «Ему придется за 4 дня подтвердить, что лошадь участвует в скачках, но потом у него будет еще 3 дня на то, чтобы передумать. Наверняка станет известно только тогда, когда в вечерних газетах накануне опубликуют списки участников. Но и тогда нам нужно будет подтверждение от Берта Хагернека». Чарли хмыкнул. «Берту не нравится сидеть в 4 стенах. Он рвется обратно на ипподром. Надеюсь, он все же потерпит еще немного». «Дорогой мой», — Чарли закурил сигару и помахал спичкой, «Берт по натуре хулиган и задира. Если ты сможешь дать ему возможность действовать по-настоящему, он будет счастлив. Он сильно не взлюбил Дженсера Мейза и утверждает, что для буржуя ты совсем неплох. Он знает, что ты что-то задумал, и говорит, что если есть возможность набить Дженсеру Мейзу его постную морду, он хочет сделать это лично». Я улыбнулся этому дословному пересказу. «Ладно, если ему действительно этого хочется, у меня для него дело найдется». «Какое?» «Регулировать движение». Чарли выпустил клуб дыма. «Знаешь, что мне напоминает твой план? Твои собственные игрушки-вертушки. Ты поворачиваешь рукоятку, и все фигурки вертятся на своих осях и делают то, что им положено». «Ты не игрушка», — сказал я. «Игрушка, игрушка. Но я, по крайней мере, это знаю. Вся штука в том, чтобы заставить работать тех, кто об этом не подозревает». «Как ты думаешь, это все сработает?» Чарли серьезно взглянул на меня. «Ну, если повезет, почему бы и нет?» «А тебя потом совесть мучить не будет?» Его лицо внезапно озарилось широкой улыбкой. «В каждом банкире прячется пират, ты разве не знал?» В среду Чарли взял выходной, и мы весь день провели на местности, изучая диспозицию. Мы направились из Лондона в Нью-Берри, потом из Нью-Берри в Стратфорд на Эйвоне, из Стратфорда в Ноттингем, а из Ноттингема снова в Нью-Берри. К тому времени бары уже открылись, и мы решили освежиться». «Подходящее место только одно», — сказал Чарли. «Оно годится и для Стратфорда, и для Ноттингема». Я кивнул. «Рядом с фруктовым ларьком». «Значит, так и договоримся?» «Да». «А если он не поедет ни в Стратфорд, ни в Ноттингем, в воскресенье посмотрим дорогу на Линкфилд?» «Ага». Чарли широко улыбнулся. «Я не испытывал такого душевного подъема с тех пор, как служил в армии. Неизвестно, как оно все выйдет, но я бы ни за что на свете не согласился пропустить такой цирк». Его энтузиазм был заразителен. Мы вернулись в Лондон в самом лучшем расположении духа. Палисадник постепенно обретал прежний вид. Навоз убрали, и Оуэну с помощью нескольких ведер воды удалось более или менее отмыть булыжник, хотя вонь все еще чувствовалась. Оуэн задержался, дожидаясь моего возвращения. Мы оставили обувь в прихожей и поднялись наверх. «Прямо как в Японии», — заметил Чарли. «Я задержался, сэр, потому что вам звонили из Америки», — сказал Оуэн. «Мисс Уорд?» — с надеждой спросил я. «Нет, сэр, насчет лошади из транспортной фирмы. Сказали, что ваша лошадь сегодня вечером вылетает в аэропорт Гатвик, как и было договорено. Самолет прибудет завтра около 10 утра. Я все записал». Он указал на блокнот, лежащий рядом с телефоном. «Но я решил остаться и сказать сам, на случай, если вы не заметите. Они сказали, что вам надо договориться о перевозке, чтобы лошадь забрали». «Забирать ее будете вы», — сказал я. «Хорошо, сэр», — спокойно ответил Оуэн. «Оуэн», — сказал Чарли, — «если Стивен вас когда-нибудь выставит, приходите работать ко мне». Мы некоторое время посидели, обсуждая наши планы и то, что должен был делать Оуэн. Он загорелся не меньше Чарли. «Мне это доставит удовольствие, сэр», — сказал он, и Чарли кивнул в знак согласия. «Я никогда не думал, что они оба в душе авантюристы. Выходит, я их плохо знал». Оказалось, что я плохо знал и Берта Хагернека, и даже Элли. Эти двое тоже проявили куда больше энтузиазма, чем я ожидал. В четверг Чарли привез ко мне Берта после работы, и мы уселись за кухонным столом и устроили военный совет над крупномасштабной картой. «Вот магистраль А-34», — говорил я, указывая карандашом на красную линию, идущую с юга на север. «Она ведет из Нью-Берри в Стратфорд. Поворот на Ноттингем вот здесь, к северу от Оксфорда. А место, которое мы выбрали, находится немного южнее, вот тут». Я обвел его карандашом. «Примерно за милю до перекрестка с дорогой на Абингтон». «Знаю я эту чертову дорогу», — вмешался Берт. «Это та, что идет мимо Харвеллской атомной станции?» «Она самая». «Ага, тогда я найду. Это все семечки». «Там у дороги стоит фруктовый ларек», — сказал я. «Сейчас зимой он закрыт. Так, деревянная будочка». «Да что я ларьков не видел», — пожал плечами Берт. «А рядом с ним большая стоянка для машин». «По какую сторону шоссе?» «Слева, как ехать на север». «Ага, понял». «Он стоит на ровном месте после довольно крутого подъема. Так что машины там едут довольно медленно. Управишься?» «Чарли, он меня обидеть хочет». «Извините», — сказал я. «И что, это все? Перекрыть движение и всего делов?» Берт казался разочарованным. «А я-то думал, что его придется уговаривать». «Нет, не все», — сказал я. «После этого тебе придется очень быстро выполнить очень трудную работу». «Это какую, например?» Когда я объяснил, какую, Берт откинулся на спинку стула и просиял. «Вот это дело, блин!» — сказал он. «Просто конфетка. Ты, конечно, можешь думать, что я неповоротливый при моем-то росте. Но только ты, блин, ошибаешься». «Что бы я без тебя делал?» «Слыхал?» — гордо сказал Берт Чарли. «Возможно, это даже правда», — ответил Чарли. Тут Берт объявил, что хочет пожрать, и прямиком направился к холодильнику. «Что у тебя тут есть? Ты вообще когда-нибудь хаваешь, блин? Тебе эта банка с ветчиной нужна?» «Можешь открывать», — разрешил я. Берт сделал себе бутерброд, намазал сверху на палец горчицы и слопал его, не моргнув глазом, а потом запил его парой банок пива. «Так что, букмекерскую контору можно послать к черту?» — чавкая, осведомился он. «Что ты узнал насчет Дженсера Мейза?» «Во-первых, я узнал, что у него есть прозвище. Теперь в Е-войных конторах работают двое шустрых молодых менеджеров. Их теперь и не узнаешь. Эти парни цепкие, держат ухо востро и не отличаются мягкосердечием, не то что мой старый босс». «Мягкосердечный букмекер», — усмехнулся Чарли, — «не бывает». «Вся штука в том», — продолжал Берт, не обращая на него внимания, «что он страдал не только мягкосердечием, но и размягчением мозгов». «Так какое же прозвище у Дженсера Мейза?» — напомнил я. «Чего? Ах, да! Так вот, эти шустрые ребятки между собой зовут его Удавом. Ну, конечно, не при чужих». «Удав, потому что душит мелких предпринимателей, вроде твоего босса». «Ты гляди, соображает. Да, именно поэтому. Душит он их двумя способами. Либо так, как моего босса. Говорит, что лошадь должна проиграть, хотя на самом деле она выиграет. Либо наоборот, когда шустрые ребятки знают, что лошадь, которая раньше ходила в аутсайдерах, на этот раз выиграет. Тогда они обходят все эти мелкие конторы и ставят там по несколько тысяч. Мелкие букмекеры думают, что денежки у них в кармане, потому как эта лошадь нипочем не выиграет. А потом она выигрывает, и эти мужики вылетают в трубу, потому что оказываются в долгу, как в шелку. Во-во, оплатить им нечем. И тут этот гребаный святоша, мистер Мейс, приходит и говорит, что он будет так любезен, что возьмет в уплату ихнюю контору и берет. А я думал, что в наше время мелкие букмекеры сделались хитрее, — заметил я. «Ага, сейчас. Может, они так и думают, но только все это брехня. Нет, конечно, может, потом они и догадаются, что их надули, подымут крик и откажутся платить, но поначалу денежки-то они берут как миленькие». «Но на этот раз никто не подумает, что его надули», — сказал я. «Вот то-то и оно. Уйма народу вдруг обнаружит, что этот елейный ублюдок их сожрал. Точь в точь, как мой бедный старый босс». Я пару минут поразмыслил. «Пожалуй, тебе стоит остаться в конторе до тех пор, пока мы не будем точно знать, в какой день лошадь участвует в скачках. Не думаю, что они выставят его на скачки, не сделав на него ставок. Я хотел бы знать наверняка. И ты можешь узнать там что-нибудь важное». «В смысле, держать ухо востро?» «Да-да, и смотреть во все глаза». «Я буду круче Кима Филби», — пообещал Берт. Чарли потянулся к материалу для бутербродов и соорудил себе второе издание поменьше, чем у Берта. «Я нанял все машины, какие нам понадобятся, в транспортной фирме в Чизике. Я там был сегодня утром и осмотрел их. Оуэн взял ленд-ровер с прицепом и поехал в Гатвик, чтобы встретить черного огня и доставить его на конюшню. Обратно он вернется поездом. Потом еще одна машина с прицепом-вагончиком для тебя, Чарли. Завтра Оуэн отгонит ее в Ридинг и оставит там на автостоянке. Обратно он снова вернется поездом. У меня два комплекта ключей от этой машины и вагончика, так что я тебе твои отдам прямо сейчас». Я пошел в гостиную и вернулся с маленькой звенящей связкой. «В какой бы день мы ни устроили нашу операцию, ты сможешь доехать до Ридинга поездом и пригнать машину оттуда». «Отлично», — сказал Чарли, широко улыбаясь. Вагончик из тех, что нанимают для всяческих шоу, выставок и тому подобного. Внутри там оборудовано нечто вроде офиса. Стойка, пара столов и 3-4 складных стула. Перед тем, как Оуэн отгонит его в ридинг, мы загрузим туда все, что тебе понадобится. Отлично. И, наконец, большой фургон для Оуэна. Я пригоню его завтра сюда и загружу в него свое хозяйство. Тогда можно будет считать, что все готово. «Слушай, а как насчет денег?» — спросил Берт. «Тебе нужны деньги, Берт?» «Ну, это... Раз ты так запросто нанимаешь машины направо и налево. Я подумал, может, мне тоже стоит взять на прокат машину для себя. А то моя развалюха совсем никуда не годится, понимаешь?» «Я бы не хотел провалить всю музыку из-за того, что у меня в самый неподходящий момент протечет радиатор или что-нибудь еще в этом духе». «Ну, конечно», — сказал я, — «так будет надежнее». Я пошел в гостиную и принес Берту деньги. «Да не», — сказал он, — «так много-то мне не надо. Ты что, блин, думаешь, я собираюсь нанять золотую карету?» «Все равно оставь себе». Он посмотрел на меня косо. «Слышь, парень, я за это взялся не ради денег». Мне стало ужасно неловко. «Берт, ну тогда ты вернешь мне, если у тебя останутся лишние, или пожертвуй их в фонд помощи пострадавшим жокеям». Его лицо просветлело. «Блин, я пару раз свожу своего старого босса в пивнушку. Вот это будет настоящая благотворительность». Чарли покончил со своим бутербродом и вытер руки платком. «А про дорожные знаки ты не забыл?» — спросил он. «Я их уже нарисовал», — заверил я его. «Хотите посмотреть?» Мы спустились в мастерскую. Декорации будущего представления стояли вдоль верстака и сохли. «Ты гляди», — сказал Берт, — «прям как настоящие». «Так и должно быть», — кивнул Чарли. «Понимаешь, — сказал Берт, — когда я их вижу, мне начинает казаться, что у нас действительно все получится».